Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Своя волна», передача «Понемногу обо всем». И сегодня с вами мы, Кустова Милена и Новикова Лиза. Сегодня мы поговорим о здоровье. Устраивайтесь поудобнее, располагайтесь так, чтобы вы не уснули. Нет-нет, и еще раз нет, никаких слов о отдыхе. Навострите свои ушки, слушайте внимательно. Что не купишь ни за какие деньги? Что дает нам при рождении и зависит от образа жизни? Что легко потерять и трудно восстановить? Что является залогом хорошего настроения, хорошей учебы и взаимоотношения с миром? Если вы на все эти вопросы ответили здоровье, значит вы правы, и мы обратились по адресу. Ведь завтра, 7 апреля, отмечается Всемирный день здоровья. Немного истории праздника. Тема здоровья уже многие века заиграют умом человечества. Для заострения внимания на проблемах здоровья человечества и был создан праздник «День здоровья». Мировое медицинское сообщество приняло решение о ежегодном проведении специального дня, в который будут подниматься наиболее актуальные вопросы охраны здоровья. Всемирный день здоровья проводится каждый год 7 апреля, в день рождения ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения. Ее устав был принят 7 апреля 1948 года. Этот праздник отмечают, начиная с 1950 года. Апрель не зря выбран для проведения праздника. Этот радостный весенний месяц символизирует пробуждение весны, надежду на лучшее, несет светлое и жизнеутверждающее начало. Ежегодное мероприятие каждый год посвящается какой-либо актуальному вопросу. Заранее выбранная тема праздника еще ни разу не повторялась, хотя проводится Всемирный день здоровья уже свыше 60 лет. Последние годы тематикой часто выбирают психологические здоровья человека, а также влияние экологической обстановки на самочувствие. 7 апреля этого года отмечается Всемирный день здоровья и 75-летие Всемирной организации здравоохранения, сокращенно ВОЗ, которая была основана в коллективной инициативе стран мира в 1948 году для укрепления здоровья людей, поддержания безопасности в мире и служения интересам уязвимых групп населения, с тем, чтобы каждый человек, где бы он ни находился, имел возможность достичь наивысшего уровня здоровья и благополучия. Праздник направлен на решение основных проблем мирового здравоохранения. Этот повод для сполчение всех стран и народов с целью правильного воспитания и пропаганды активного образа жизни. Этот праздник касается не только медицинских работников, врачей, медсестер. В эти дни повышенным вниманием используются люди, имеющие тяжелые и неизлечимые заболевания. Им стараются помочь, приободрить их, вселить надежду на лучшее. Здоровье невозможно переоценить. Это достояние общества, основой полноценного счастливого жизни каждого человека, возможность жить и работать, строить планы и добиваться результатов. Практика следствует, что люди часто вспоминают о своем здоровье только тогда, когда оно утрачено. Поэтому чрезвычайно важно вести правильный образ жизни для предотвращения всевозможных заболеваний. В наши дни ситуация начинает меняться. Все больше людей занимается спортом и туризмом, активно, пристально следят за своим собственным здоровьем. В то же время существует и другая крайность. Многие увлекаются самолечением, ведут малоподвижную жизнь. Улучшение материальных условий ведется к перееданию, развитию транспорта, автоматизации производства, к малоподвижности. Ослабление физической активности вызывает нарушение жизненно важных функций, поэтому современному человечеству так важно соблюдать хотя бы элементарные навыки, делать утреннюю зарядку, по возможности ходить пешком. А вот еще несколько советов от ВОЗ. Для тренировки головного мозга изучать иностранные языки, разгадывать кроссворды, вычислять в уме. Для замедления процесса возрастных изменений в мозгу активизации систем кровообращения, заниматься деятельностью, приносящей радость, то есть иметь работу по душе. Это помогает выглядеть моложе и долгие годы поддерживать активность и хорошее настроение. Не переедать. Дневной рацион должен содержать примерно 1200 килокалорий. Употреблять полезные продукты, содержащие витамины и микроэлементы, согласно возрастным потребностям. вести активную жизнь, осознанную жизнь, иметь собственный взгляд на все в избежание депрессии и уныния, постараться найти себе друзей и близкого человека. Гормоны счастья, эндорфины укрепляют иммунитет. Регулировать обмен веществ. Сон в прохладном помещении с температурой не свыше 17-18 градусов. Как можно чаще двигаться, чтобы прожить жизнь. Не пытаться постоянно сдерживать и подавлять негативные чувства. Люди, которые сохраняют все проблемы внутри себя, чтобы проблемы себя больше повержены различным заболеваниям, включая онкологические. Наше здоровье бесценно, его не купишь ни за какие деньги. В этот праздничный день стоит вспомнить, что здоровье – это не только отсутствие болезней, но и состояние нашей души. Поэтому желаем обрести единение между телом и духом, найти взаимопонимание с самим собой и другими людьми. Приглашаем вас завтра на переменах в фойе первого этажа поучаствовать в веселых переменах. Будьте здоровы! С вами было радио «Своя волна». Голос каждого должен быть услышан. Как важен спорт здоровью, пожалуйста, не спорьте. Здесь каждый выбирает, кому что по душе. Кому хоккей и лыжи, кому трамплин повыше. Кто о горах мечтает, кто о вираже. Полезны тренировки для силы и сноровки. И нам без физкультуры никак не обойтись. Ведь это для здоровья прекрасное подспорье, а с ней активной будет и полноценной жизнь.